Глава 21. Масляный светильник с еле догорающим огоньком на фитиле окрашивал кожу в золотистый цвет, делая ее обладательницу еще желаний. Но лицо женщины выражало озабоченность и даже беспокойство. Ей было не до любовных игр. Ее тревожил недавно приснившийся сон, о котором она не стала говорить ни мужу, ни отцу. Хотя знала, последний очень серьезно относится ко всему, что касается подобного рода дел. При одном воспоминании царевну охватывал мандраж. Настолько реальным был сон. Чувство тревоги неотступно преследовало ее. Она пробовала пить успокоительные отвары и смеси трав, да только и они давали забвение в лучшем случае на полночи. Затем она просыпалась от ледяного холода, пронизывающего насквозь, от горла до низа живота. Мужчина положил ладонь на грудь Аметис, сжав пальцами сосок. Заискивающе заглянул ей в глаза. Прижался всем телом, закинув на нее левую ногу. Он мнил себя по меньшей мере героем, выигравшим сражение, и теперь ждал заслуженной награды. «Даже если небо дарует ей удачу, она от этого ничего не выиграет. Я говорил с Варакшем. Он приставил к ней своего человека», — томно шепнул ей на ухо Спитам, выдавая это за личную победу. «Ты довольна?» «Что?» — словно очнувшись, переспросила Аметис. «Я говорю, у нее ничего не выйдет». «Спасибо». Не особо понимая, о чем идет речь, поблагодарила женщина. Спитам задышал ей в ухо. «Ты сделаешь то, что запрещено?» — словно ребенок, выпрашивающий сладости, спросил он. Аметис несколько мгновений смотрела на мужа с недоумением, словно не понимала, что от нее хотят. «Да, конечно», — продолжая думать о своем, отрешенно ответила женщина, устраиваясь у нее между ног, готовясь ублажить мужчину. Когда Спитам перестал биться в экстазе и обмяк, она сплюнула его семя на пол и улеглась с края ложа, накрывшись покрывалом и подтянув к груди колени. Краем сознания отметила, когда удовлетворенный муж засопел и погрузился в сон, завидуя его беспечности. А вот к Аметис сон не шел. Она никак не могла понять причину своих тревог. Соперник ее сына мертв. Спитак унаследует трон Мидии, когда ему исполнится 25. И пусть до срока править будет этот болван Спитам, ей достанет ума заставить его слушаться. Правда, оставался еще Фаракш. Здесь все куда сложнее. Его нельзя соблазнить запретной любовью, но и с этим она надеялась справиться. Аметис встала. Кутаясь в покрывало, долго ходила по спальне, шлепая босыми ногами по прохладному полу, то и дело бросая взгляд на прикроватный столик. Там, запечатанный в маленький пузырек, ее ждал напиток, способный дать забвение. А она, ох, как в нем нуждалась. Правда, халдей, продавший ей это снадобье, настоятельно не рекомендовал слишком часто им пользоваться, в противном случае предрекая потерю воли. «Сегодня не буду», — пообещала она себе, возвращаясь на ложе. «Я засну и так». Аметис заставила себя закрыть глаза, но мысленно она опять и опять возвращалась к пузырьку. Всего 3 капли в бокал с вином, и ей станет хорошо, и не будет никаких снов. Покрывало отлетело в сторону, и женщина встала. Схватила пузырек и, подойдя к окну, вышвырнула его. Последовал звук разлетевшегося на черепки сосуда. Похвалив себя за проявленную твердость, она вернулась обратно в кровать. «Завтра пошлю рабыню купить другой». Уже засыпая, подумала Аметис, «пусть будет. На всякий случай». «Ты неплохо держишься верхом», — похвалила женщина, останавливая лошадь после четвертьчасовой скачки. «Я думала, будет хуже». Взмокший от напряжения юноша, догнав ее, зарделся. Ему была приятна похвала, но больше радовало, что 20-летняя красавица, дочь самого могущественного человека, не чуралась его общества. Наоборот, проявляла к нему живейший интерес. Ради этого можно было стерпеть и трясущиеся ноги, и отбитые ягодицы. «Ты очень добра ко мне, госпожа». Он поравнялся с ней, и они потихоньку двинулись обратно к войску, пылившему по тракту. Трое телохранителей неотрывно следовали за ними, не забывая поглядывать по сторонам, в то же время держась на расстоянии, позволявшем хозяйке откровенничать со спутником. «Я умею ценить усердие», — как можно мягче сказала Мандана, придавая голосу томный оттенок. «Я вижу, насколько ты неопытен, но мне нравится, как ты стараешься быть под стать мне. И не красней ты так. Расслабься. Я не ем юношей, тем более таких красивых». Если эти слова были призваны успокоить юношу, то они имели обратный успех. Краска еще больше прилила к лицу Маштука. Его язык перестал слушаться хозяина, а руки судорожно принялись теребить поводья. Женщина заметила это и поспешила переменить тему. «Что, отец, здоров ли?» Ей пришлось немного подождать, прежде чем собеседник возьмет себя в руки, успокоится и сможет ответить. «Спасибо, госпожа. Здоров», — сглотнув, наконец выдавил юноша. «Велел передать тебе поклон». «Вот как?» Мандана сделала вид, что удивлена. «Ты сообщил ему о нашей предстоящей прогулке?» «А что, не надо было? Прости, госпожа, если и этим я тебя расстроил». «Ну что ты, я не расстроена. Однако ты всегда так откровенен с отцом», — по-матерински упрекнула его женщина. «Мне кажется, тебе следует быть немного самостоятельней, хотя бы иногда. А то тебе никогда не выйти из-под его опеки. Ведь могут же быть у тебя маленькие секреты. Личная жизнь, наконец». «Ты права, госпожа». К изумлению царевны, в его голосе послышалась некая твердость. «Пора заявить о себе. Так ему и скажу». «Нет-нет», — засмеялась Мандана. «Вот говорить ему об этом и не стоит. Так ты сделаешь еще хуже». «Ты так думаешь, госпожа?» «У меня тоже есть отец. И поверь мне, он куда строже твоего. Что не мешает мне иногда кое-что скрывать от него. Я не призываю тебя обманывать отца. Просто имей свое мнение. А высказывать ее вслух совсем не обязательно». «Я тоже об этом подумал». Маштук весь напрягся, словно готовился к прыжку. «Ему ведь не обязательно было знать о моем...» Тут он собрался с мужеством и выпалил. «Свидание с красивой женщиной». И, словно опомнившись, добавил. «Ведь это же не будет ни почтением к родителю». Мандане пришлось плотно сжать зубы, чтобы не рассмеяться, получив такой комплимент. «Не переживай, все будет хорошо». Последнее слово она произнесла по слогам, при этом одарив Маштука такой откровенной улыбкой, что уши юнца стали бронзовыми. Они некоторое время ехали молча. Мандана повела лошадь так близко, что их колени почти соприкасались. Она выдержала достаточную паузу, чтобы юноша осознал все недосказанное, после чего вновь сменила тему. «Расскажи, чем ты помогаешь отцу?» Юнец, уже рисовавший в воображении самые радужные и будоражащие картины, перевел дух. Ему очень хотелось преподнести себя в выгодном свете, но похвастаться чем-либо серьезным не мог. «Я умею взвешивать золото на ладони и никогда не ошибаюсь», — поникшим голосом сказал Маштук. Он готов был выдать какой-нибудь страшный секрет, лишь бы хоть чем-то заинтересовать царевну, только, увы, не обладал особым тайным знанием. «Неужели никогда?» — округлила глаза Мандана. «Нет, никогда», — цепляясь за появившуюся надежду, робко подтвердил юноша. «А еще оцениваю драгоценные камни». И добавил для убедительности. «Даже лучше отца. Он в этом мне полностью доверяет». «А в чем он еще тебе доверяет?» «Отец никогда не проверяет то, что я записал», — с гордостью выпалил Маштук. «Я с 5 лет знаком с грамотой и счетом. Наше семейство всегда славилось своей точностью». «Я об этом наслышана», — кивнула Мандана. «О твоем достойном родителе хорошо отзывался сам Фаракш. И главный казначей такого же мнения. Надеюсь, его отпрыск будет достоин славы своих предков». Она внезапно улыбнулась. «Ты такой милый!» И слегка коснулась пальцами его локтя. От этого неожиданного перехода голова Маштука закружилась. «Госпожа!» Он едва не задохнулся от счастья и попробовал поцеловать ее руку, но женщина приложила палец к губам. Они уже находились в пределах прямой видимости войска. «Сейчас мы разделимся. «Не надо, чтобы нас лишний раз видели вместе», — пояснила царевна. «Ты составишь мне завтра компанию?» Ответом ей послужил полный восторга взгляд. На следующий день состоялось второе свидание. В этот раз Мандана не стала устраивать скачки, догадываясь, насколько мышцы юноши были утомлены вчерашней прогулкой. В ее планы не входила задача сделать из изнеженного юнца хорошего наездника. Ему она отводила другую роль. Говорили о разных, ничего не значащих пустяках, о тканях, в которых оба разбирались не хуже любого торговца, о драгоценностях, где они высказали разногласия. Мандана отдавала предпочтение египетским украшениям, отличавшимся тонкостью изготовления и изысканностью орнамента. Маштук, со свойственным сыну казначея взглядом, видел в ювелирных изделиях престиж и потому нахваливал вавилонян, делавших ставку на массивность. Юноша уже не так робел и, стараясь вести себя раскованно, пробовал шутить в попытке развлечь спутницу, что, впрочем, ему не очень удавалось. Женщина снисходительно улыбалась и больше слушала, чем говорила. Внезапно она перестала улыбаться и грустно вздохнула. «Госпожа, тебя что-то печалит?» Мандан отвернулась и сделала вид, что утирает слезу. «А как ты думаешь?» В ее тоне прозвучал легкий упрек. Маштук потух. Он опустил голову, сожалея, что забыл, какое горе перенесла женщина, и теперь подбирал слова для утешения. «Мне так жаль, госпожа». «Не надо», — еле сдерживая рыдание, остановила его Мандана. «Я уже смирилась». Она замолчала. Последовала длительная гнетущая пауза, нарушаемая лишь порывами ветра. «Знаешь», — наконец продолжила женщина, — «насколько мне одиноко. Мне иной раз кажется, что я одна на всем свете. Никто меня не любит. Я никому не нужна. Что мне досталось? Нелюбимый муж, который пренебрегает мной, предпочитая рабынь. Презрение его вельмож. Даже отец остался безучастным моему горю». «Но ведь ты так прекрасна!» Юноша настолько проникся ее откровением, что забыл прибавить обычное «госпожа». «Разве такая красота может оставить кого-то равнодушным? К чему красота, когда нет любви? Для чего жить? Мне некуда вернуться. Дом мужа для меня чужой. Отец? Я и от него сбежала в этот никому не нужный поход, лишь бы не оставаться там. Но рано или поздно мне придется вернуться. А я не хочу. Не хочу!» Она заплакала. Маштук решительно перегородил своей лошади дорогу ее кобыле и проникновенно посмотрел на нее. «О, моя госпожа, что я могу сделать для тебя?» «А щенок-то запал!» — насмешливо осклабился Назир, глядя на парочку, воркующую впереди. «Видишь, как хорохорится. Готов спорить. Теперь она веревки из него вить станет». «А нам-то что до этого?» — угрюм отозвался Дайтуш. «Теперь что, следить за ее похождениями?» В его речи проследовалось негодование. Он считал поведение царевны недостойным, почти в открытую соблазнявшую наивного мальца. «А как же Тарш? Она что ж, и ему голову крутит?» «А что тебе до Тарша? Наш друг влез в такие дела, что держись. Ничего, что Мандана жена Камбуджи. То-то. Наш дело стеречь. Остальное нас не касается». «Так-то оно так, но ей не пристало так себя вести. Хоть она и дочь царя, только связываться с мальчишкой...» «Ты глупец!» — усмехнулся Маштуни. «Чё это я глупец?» — насупился Дайтуш. «А то! Неужто ты думаешь, что Мандане есть дело до этого щенка?» «Бабский интерес!» — предположил недалекий Дайтуш. «Что еще?» Назир и Маштуни переглянулись. Они быстрее своего приятеля освоили с дворцовой жизнью и всем тем, что за ней стояло. «Мандана ничего не делает просто так», — пояснил бывший десятник. «Если она строит ему глазки, значит, что-то задумала». «И что будет дальше?» «Там видно будет», — пожал плечами Назир. «Что нам остается делать? Только наблюдать». И, подмигнув Дайтушу, приложил ладонь к бровям и посмотрел на горы. «Я пришла за своим». Стены Арбелы выглядели внушительно. О том, чтобы штурмовать эту твердыню, имея всего 300 лучников и 500 тяжелой пехоты, не могло быть и речи. Один только гарнизон насчитывал почти столько же, а если прибавить к этому городское ополчение, то даже в поле войску царевны пришлось бы туго. Но Иштумегу неплохо знал свою дочь, иначе не позволил бы ей отправиться в это опасное путешествие. Мандана вид, стоящий на возвышении крепости, нисколько не смутил. Ворота оказались заперты. Весть о приближении жаждущей мести принцессы успела достичь Арбеллы. Не ведая, чего можно ожидать, городская верхушка приняла решение приготовиться к обороне. Это выглядело как мятеж, и поэтому город выслал переговорщиков. «И пока я не получу причитающееся мне, я никуда не уйду». Вид воинственной женщины, грозно восседавшей на белой кобыле, не удивил пришедших. Кое-кто из местных еще помнил рассказы отцов о ее бабке, Метале, следовавшей за мужем и участвовавшей почти во всех его походах и сражавшейся в битвах наравне с мужами. Это здесь она получила стрелу в плечо, придя вместе с супругом добивать одряхлевшего врага Мидии, Ассирию. Вот и сейчас ее внучка, в окружении 3 телохранителей и 8 сотников, стояла напротив 15 вельмож, пришедших с изрядной охраной, и не только не выдавала страха, а вела себя вызывающе, словно ее воины уже взошли на городские стены. «Мы рады видеть славную дочь царя-царей великого Иштумегу», — поклонился ей высокий и на вид крепкий мужчина лет 50. «Долгих лет тебе, царица Персии». Мандане показала что-то смутно знакомое в его облике. «Кто ты?» — глядя на него сверху вниз, спросила всадница. «Мое имя Астатрам, госпожа. Я наместник Арбеллы». «Ты врешь. Наместник Арбеллы мертв», — возразила Мандана. «Казнен как заговорщик, изменник и царь-убийца. А другого мой отец еще не успел назначить. Поэтому им станет тот, кого назначу я». Переговорщики переглянулись. Среди них пробежал ропот вперемешку с испугом. О судьбе Амдараеша слухи сюда уже добрались. Правда, подробности были неизвестны, но их было достаточно, чтобы ввести в смятение местную знать. «Это не совсем так, госпожа», — согнувшись в поклоне, попробовал поспорить Астатрам. «Амдараеш, уезжая в Акбатаны по повелению твоего отца, передал власть мне и малому совету. Он весь перед тобой». Мандана вновь внимательно всмотрелась в говорившего. «А ты случаем ему не родственник?» «Я его дядя по материнской линии», — признался Астатрам, сознавая свою вину за родство с изменником. «Амдараеш был сыном наместника Бартолда, а эта должность, как ты знаешь, передается по наследству, как и его состояние, за вычетом содержания его вдовы и дочерей. Поэтому я, как старший в роду, являюсь наследником. Следовательно, я и есть наместник Арбеллы. Так гласит закон». «Наследник, говоришь?» Мандана по-мужски погладила подбородок, словно на нем была растительность. «Что ж, не стану спорить. О какой части наследства идет речь? О той, где он заслужил раскаленный прут на своем брюхе? Или о петле на шее? Мой отец проявил милосердие, не оставив его мне. Я бы с удовольствием содрала с него кожу». Она выдвинула вперед нижнюю челюсть, позаимствовав этот способ выражать гнев у Назира. «Ты все еще хочешь быть наследником своего племянника?» Астатрам вынужден был опустить глаза. Он и не думал оглядываться и смотреть на собравшихся. И без того было ясно. Никто из них не встанет на защиту его интересов. Даже если предположить, что ему удастся договориться с хириархом гарнизона и ополчением и не пустить эту суку в город, то ущерб от торговых убытков, не говоря уж о разграбленных окрестностях, будет столь велик, что его попросту случайно придушит во сне собственная наложница. И убить эту тварь ему не позволят. То, что с ней мало воинов, ничего не значит. Придет Иштумегу и сравняет Арбеллу с землей. Следовательно, с намерениями прибрать сокровища Амдараеша придется распрощаться. Впрочем, можно попробовать договориться о сохранении за собой кое-чего из доходной недвижимости племянника. Правильно он сделал, что отговорил невестку бежать в Лидию, куда бы она могла попробовать забрать с собой золото мужа. «Нет, госпожа, я не намерен претендовать на наследие изменника. Все его богатства будут переданы тебе». Астатрам слегка поклонился, не сводя с царевны взгляда, словно хотел на что-то намекнуть. На мгновение ему почудилось, что в ее глазах промелькнуло понимание. Появилась надежда сохранить жизни детям племянника. Мандана смотрела на этого человека. Она понимала его. Видела его досаду, связанную с потерей золота. И все же ей показалось, будто он хочет сказать нечто большее. «Это не все». Мандана внезапно поняла, что у нее появился союзник внутри города. «Арбелла снабдит моих воинов всем необходимым, пока мы будем находиться здесь. Также вы выплатите выкуп за каждого знатного горожанина и дань за то, что мы не спалили это логово измены». Вновь послышался ропот, на этот раз громче. «Не будет этого!» — выкрикнул в сердцах кто-то. «При чем здесь мы?» Мандана бешеным взглядом осмотрела толпу, выискивая крикнувшего. Астатрам, резко выступив вперед, подошел к царевне. Кобыла недовольно фыркнула, дернувшись, и всаднице пришлось осадить ее, натянув поводья. Мужчина на всякий случай отпрянул, но после того, как животное было успокоено, вновь приблизился. «Госпожа, дозволь мне все уладить. Обещаю, еще до заката ты получишь ответ». Мандана кивнула, не забыв свирепо глянуть на арбельских вельмож, и, повернув лошадь, покинула переговоры. Через 3 часа ворота открылись. Жилище Амдараеша размерами сильно уступало дворцу медийских царей в Акбатанах, но заметно выигрывало по яркости красок и изяществу росписи. На синих стенах ассирийцы, построившие дворец, обожали этот цвет. Золотыми барельефами выступали фигурки оленей, львов и леопардов. Крылатые быки, стражами стоящие при входе, свысока приглядывали за навьюченными верблюдами, которых выводили полуногие рабы под пристальными взорами недавно появившихся здесь воинов. Невысокий сухопарый мужчина с брезгливо надменным лицом, одетый в расшитый золотом и мелким бисером халат, оторвался от созерцания глиняных табличек и недовольно посмотрел на вошедших. Тем не менее, ему пришлось подняться из-за стола. Как-никак перед ним стояла дочь царя. Он выказал ей почтение, поклонившись, но она лишь отмахнулась, разрешая обойтись без лишних церемоний. Мандана, несмотря на тусклое освещение, с удовлетворением оглядела помещение. Даже спертый воздух подвала и чад от факелов не испортили ей настроение. Вид сундуков, стоящих на каменном полу, мог задержать здесь любого, самого взыскательного любителя чистого воздуха. Она не удержалась и, подойдя к одному из них, по-хозяйски зачерпнула в пригоршню монеты. Медные кругляши звонко звякнули, сваливаясь с ее ладони. Удовлетворившись этим, царевна отошла и обратила свой взор на молодого человека, сидевшего за столом и корпевшего со стелом над рамкой с глиной. Юноша запоздало вскочил, словно до этого не заметил вошедшего. Вспыхнул румянец, выдав в нем влюбленного. Он неуклюже толкнул стол, и несколько серебряных монет слетели на пол. Одна, будто нарочно, докатилась до ног принцессы и ударилась о ее сапожок. Мандана не побрезговала и наклонилась поднять ее. Сэр Дарир с неудовольствием посмотрел на сына, как на бестолочь, но промолчал, не желая позориться перед высокородной, и снова погрузился в расчеты и записи. Воспользовавшись тем, что чиновник отвлекся, женщина протянула руку с монетой юноши. Тот с трепетом взял ее, не забыв коснуться своими пальцами ее ладони. Мурашки пробежали по его спине. «Я люблю тебя», — еле заметно, одними губами неслышно сказала Мандана. Маштук задрожал всем телом и невольно подался в ее сторону. Женщина испуганно приложила палец к губам, призывая слишком пылкого любовника к осторожности. Юноша опустил голову, стараясь унять страсть. Мандан отвела взгляд, давая ему возможность успокоиться, и обратилась к чиновнику. «Уважаемый сэр Дарир, не мог бы ты, — она указала на сундуки, — разъяснить, в каких что?» «Позволю себе заметить». Чинуша даже головы не поднял, уверенный, что, будучи назначенным казначеем миссии самим Фаракшем, стоит выше принцессы. «Счет требует тишины и сосредоточенности. С этим вполне может справиться и мой сын». «Конечно, госпожа», — вызвался Маштук. «Я с удовольствием расскажу тебе обо всем, что тебя интересует». «Наши те, что будут с красной лентой», — шепнул юноша, когда они отошли к сундукам. Ты сможешь их вывести незаметно из дворца?» Он набрался смелости и прибавил, дрожа от избытка чувств. «Любимая». Мандана как могла изобразила вожделение и украдкой пожала его руку. «Чудесно! Скоро мы будем вместе, богаты и счастливы! Мне пора!» Она сделала вид, что целует его, и направилась к выходу. «Верблюда с красной лентой нужно вывести из города через другие ворота», — обратилась царевна к Назиру. «Ты договорился с людьми?» «Да, моя госпожа. Они ждут на выходе. Ты точно уверена в своем мальчишке? Не проболтается?» В ответ Мандана только усмехнулась, но телохранитель этим не удовольствовался. «Юнцы, они такие, могут потребовать подтверждения любви. Прости, госпожа, но я это по себе знаю. Могут возникнуть трудности». «Это не должно тебя беспокоить», — невозмутимо ответила царевна. «Делай, что я велю. Остальное предоставь мне». Длинная вереница верблюдов неспешно возвращалась в Экбатаны. Горбатые никуда не торопились. Впрочем, как и их хозяева. Дело сделано, можно и не спешить. Поэтому ночные стоянки были значительно длиннее, чем по пути сюда. Настроение в войске царило превосходное. Дань, взятая с Арбелы за милосердие воинов и Штумегу, целиком была обещана войску. Теперь каждый медианин или перс, ушедший в поход под началом его дочери, становился, если не богачом, то уж во всяком случае зажиточным человеком. Вряд ли этих денег хватило бы им на всю оставшуюся жизнь, но купить дом с маленьким участком земли вполне хватит. Или можно внести как долю в казну общины, сразу становясь вровень с уважаемыми ее членами. Но это для тех, кого отправили на службу царю сами общины. А можно и попросту прокутить. Тогда они закончатся довольно быстро. Многие медяне так и поступили, получив небольшой задаток. Если кто из жителей Арбелы и выиграл от прихода войска царевны, так это владельцы питейных заведений и проститутки. Воины Штумегу не отказывали себе в удовольствиях. Глядя на них, кое-кто из персов поддался искушению и пустился во все тяжкие. Мандана напрямую не препятствовала этим развлечениям, но велела Ману отмечать, кто из персов слишком рьяно поддается соблазнам, не особо горя желанием в будущем им доверять. Ей требовались надежные и неболтливые люди, а пьяный воин в объятиях шлюхи становился зачастую слишком разговорчив. «Госпожа, ты проснулась?» Керам открыла глаза, уловив шорох. «Прости, я не слышала». Она села, заспанно надавила на веки и пригладила волосы, наспех приводя себя в порядок. Хозяйка стояла посреди шатра, уже одетая. «Можешь еще немного поспать», — разрешила Мандана. «А я выспалась. Пойду, пройдусь». Керам, привыкшая за время похода к некоторой самостоятельности госпожи, не стала заставлять себя уговаривать и улеглась обратно. Царевна повела плечами, проверяя, насколько удобно сидит кафтан. Изобразила видимость стрельбы из лука. Рукав немного тянул в правом локте. Женщина поморщилась. Это был старый ее кафтан, который шили еще до ее замужества. С тех пор грудь заметно увеличилась, и теперь даже утянутая немного мешала. Но другой подходящей одежды не имелось. Ее муж категорически запрещал ей носить мужское, а прибыв в Экбатаны, Мандане было некогда. Хватало других забот. Принцесса выглянула наружу. Лагерь просыпался. Некоторые из палаток успели убрать, остальные сворачивали. Воины носили в кожаных ведрах воду, поили лошадей. Рабы поднимали верблюдов, навьючивали их поклажей, золотом, ради которого все и затевалось. Трое медян на краю лагеря, стоя спиной к ней, непринужденно справляли нужду. Царевна внезапно осознала, что все это стало для нее привычным. Суета просыпающееся воинство, его рутинные будни и мужская грубость. Ей это нравилось, и она с тоской подумывала, как ей будет этого недоставать всего, когда она вернется во дворец. Мандана вышла из шатра. Ее внимание привлек звук падающего то ли тела, то ли мешка. Последовали смешки. «Что ржете? Теперь ты. Посмотрим, что сам представляешь». Голос был ей незнаком. Завернув за угол, принцесса обнаружила своих телохранителей в обществе неизвестного, по виду медянина. Некрупный, но хорошо сложенный, насколько можно было судить под свободной рубахой воин, В это самое время невероятно быстрым движением выкрутил Назиру руку, одновременно подсекая ему ногу. При этом у Назира был меч, а медянин безоружен. Бывший десятник кулем шмякнулся на землю. Она приблизилась. Дайтуш и Муштуни, завидев ее, сдержанно кивнули, уже привыкнув, что хозяйка не требует соблюдения положенного этикета. Назир, так тот вообще обошелся без приветствия. Он занимался более важным делом. Отряхивал себя. Царевна. Неизвестный был единственным, кто выказал почтение, согнувшись в поклоне. Что здесь происходит? Весело поинтересовалась Мандана. А мне попробовать можно? Вопрос вел медянина в ступор. Просьба была настолько невероятна, что он подумал, что ослышался. За него ответил поверженный телохранитель. «Не стоит, госпожа!» Разминая пострадавшее плечо, отговорил он. «Этот верткий дев чуть не сломал мне руку. Твою же он переломит одними пальцами. Силы в нем, как в быке, а ловкостью и быстротой не уступит леопарду. А со сломанной рукой тебе лук не натянуть». «Да? Ну ладно. Будем считать, что я пошутила. Кто ты?» Медянин с ужасом переводил взгляд с Назира на Мандану, отказываясь верить услышанному. Если мужское одеяние на женщине он еще как-то мог понять, то сама возможность допустить, что она управляется с луком, не укладывалась в его голове. Еще больше его поразило весьма вольное обращение его новых приятелей с дочерью самого царя царей. Ему на выручку снова пришел Назир. Звать его Армани. Он из Южной Мидии. Был охранником у какого-то там вельможи в Тинтаре. И что с того? Маштуни вчера видел, как он наспор раскидал сразу пятерых. Я подумал, может, и нас чему научит. Ты что же, нанял его? Однако. Прости, госпожа, за самоуправство, но этот человек действительно умеет то, о чем мы и не ведаем. Позволь ему поучить нас. Ты действительно так хорош? Впрочем, я сама все видела, каков ты. Сколько тебе надо времени, чтобы научить моих людей твоим премудростям? Медянин оказался сообразительным. Служба телохранителем у важного господина, видимо, многому его научила, или же был по природе своей таков. Он быстро смекнул, какие выгоды сулит личное знакомство с принцессой. «Всему, быть может, и не научу, госпожа, но сделать из них неплохих защитников, думаю, получится. Только долго это». Он с прищуром глянул на Мандану, оценивая, как много можно запросить за свою науку. «Полгода». И снова поклонился, но уже не так низко, как в первый раз. «Учи», — согласилась царевна. «Я заплачу тебе вдвое больше, чем обещал Назир. Но учти, я буду проверять, как ты их учишь. Теперь ступай». Медянин приложил кулак к груди, поклонился и, отступив, как полагается, 3 шага, удалился. Мандана проводил его взглядом. Подозвала Назира. «Впредь не смей без моего ведома нанимать кого попало», — спокойно сказала она. — Ты меня понял? Тогда с этим все. Теперь к делу. Покажи-ка мне... Сидя верхом на серой лошадке, молодой человек издалека бросал полные любовного томления и отчаяния взоры на молодую красивую всадницу. В его душу начинали закрадываться подозрения. Влюбленному рисовались самые ужасные картины. Женщина, ради которой он рискнул всем, уже 3-й день не обращала на него внимания. Юноша чувствовал себя обманутым. «Он все время таращится на тебя, как бы чего не заподозрил», — тихо сказал Назир, вплотную подъехав к женщине. «Это может быть опасно». Мандана обернулась. Юноша, поймав на себе этот взгляд, встрепенулся обнадеженный и подстегнул лошадь, направляя ее в сторону принцессы. Она испуганно еле заметно помотала головой, запрещая Маштуку приближаться, и что-то шепнула охраннику. «Езжай к нему и скажи, чтобы отъехал подальше и ждал меня. Ты прав. С этим надо заканчивать, или будут сложности». Назир развернул коня. «Прекрати так смотреть на госпожу», — сердито буркнул Назир, подъехав к юноше. «На это могут обратить внимание. Она и так сильно рискует ради тебя». «Ради меня?» Сердце Маштука застучало быстрее. «Ты сказал, ради меня?» Окрыленный надеждами переспросил он, но тут же обиды, накопленные за все время тщетного ожидания, выплеснулись наружу. «А я разве не рискую? Я предал отца, семью, род, и все ради нее. Она даже не смотрит на меня». «Замолчи», — зашипел телохранитель. «Если ты погубишь госпожу, я придушу тебя вот этими руками». Назир несколько мгновений гневно смотрел на юнца, прежде чем передать весть, с которой его прислали. «Отъезжай подальше». Он состроил лицо, будто был недоволен всем происходящим. «И постарайся сделать это незаметно. Госпожа хочет тебя видеть». Лицо Маштука радостно вспыхнуло. «Я сказал незаметно», — не разжимая зубов, произнес Назир. «Езжай давай». Маштук в нетерпении мял уздечку, стоя в тени огромного валуна. Заслышав шорох камушков под копытами, выглянул из своего укрытия и еле сдержался, чтобы не кинуться навстречу всаднице. От возбуждения его потрясывало. Принцесса была одна, без телохранителей. «Что ты намерена делать, госпожа?» — спросил Назир перед ее отъездом. «Мы могли бы все сделать без тебя». «Нет, Назир, я не стану его убивать». Она отвязала свой кинжал и передала его охраннику. «Пусть пока побудет у тебя». «Ты поедешь одна?» — ужаснулся телохранитель. «Я все-таки еду. На свидание?» — ответила царевна. «Надо его успокоить. Ваше присутствие может его напугать». Назир осуждающе посмотрел на нее. «Не беспокойся, мой друг». Мандан успокаивающе положил ладонь на его предплечье. «За свою честь я как-нибудь могу постоять сама. Во всяком случае, с этим мальчишкой». Женщина ловко спрыгнула с лошади. Юноша с восхищением смотрел на ее крепкие ноги в плотно прилегающих к телу штанах. Вожделенно оглядел выступающие ягодицы. Любовался талией, утянутой широким поясом, и волосами, распущенными именно для него. «Я так страдал без тебя!» Маштук не выдержал и заключил ее в объятия, решившись проявить настойчивость. «Я не могу жить без тебя, любимая!» Мандане пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не оттолкнуть похотливого юнца, когда тот принялся тискать грудь, уткнувшись ей в шею. Она ощутила омерзение, заставив себя ответить на его поцелуя. Дав ему убедиться в ее взаимной страсти, она все же вырвалась из его рук. «Не здесь и не сейчас, глупый!» Мандана улыбнулась, ласково проведя ладони по его волосам. «Когда?» — задохнувшись от счастья, спросил влюбленный. Мандана затравленно огляделась, словно кто-то мог их подслушать. «Сегодня ночью приходи к моему шатру», — шепнула она. «Я буду ждать. Тебя проводит Назир. И не смей на людях смотреть на меня». «Ты уверена, что так будет правильно?» Солнце стояло еще высоко, когда царевна приказала готовиться к ночлегу, сославшись на плохое самочувствие. Никто не возражал. Они вдвоем с Назиром стояли с противоположной от входа стороны шатра. В руке телохранителя был короткий широкий нож. «Режь», — приказала Мандана, оглядываясь по сторонам. «Я посторожу». Воин скептически поморщился, но вслух возражать не стал. Вместо этого, сделав плотной ткани, служившей стеной шатра, разрез, через который внутрь мог проникнуть человек, ткань издала слабый треск. Острое лезвие без труда скользнуло сверху вниз. «Хорошо», — оценила женщина. «Теперь ступай к нему и скажи, чтобы приходил сюда через час после заката. И вот еще что. Проследи. У нее обязательно с собой должен быть кинжал. Это важно». «Ты играешь с огнем, госпожа», — неодобрительно покачал головой Назир. «Но мы будем начеку. Как только ты подашь знак...» «Нет, вас здесь быть не должно. Вас должны видеть в другом месте. И лучше, если это будут медяне. Иначе все бессмысленно». «Но, госпожа, мы не можем оставить тебя одну. Со мной будет Керам. А охранять мой покой...» Мандана усмехнулась. «Будут медяне. Иди, Назир, иди и сделай все, как я велела». «Через час, как стемнеет, зайдешь сзади шатра». Назир выбрал минуту, когда Маштук остался в одиночестве, и отозвал его в сторонку. «Там для тебя я сделал проход». Он с презрением смотрел на трясущегося юношу, придирчиво оглядев его одежду. «Что-то не так?» — недоуменно спросил Маштук, суетиво поправляя халат. Назир скривился. «Разве так одеваются мужчины? Моя госпожа уважает мужество». «Я не понимаю». «Мужчины носят оружие», — пояснил телохранитель Манданы. В глазах юноши отразилось понимание. «Я должен прийти с мечом?» Назир закатил глаза к небу. «Ты трахаться идешь или на войну отправляешься? Кинжала будет достаточно». Получив от доверенного человека царевны подтверждение своим догадкам о том, что его ждет сегодняшней ночью, парень вовсе потерял голову. «Я возьму отцовский кинжал с большим сапфиром в рукояти. Как думаешь, пойдет?» Назир с трудом подавил желание дать юнцу в морду. «Конечно, моя госпожа любит кинжалы и драгоценности». «Сгнить мне под мостом, если нам удастся продержаться до полудня». Медийская пехота впечатляла. Одетые в толстые кожаные панцири, прикрывшись овальными щитами и ощетинившись копьями с железными наконечниками, она казалась единым целым, стеной, пробить которой было невозможно. Перед ней линия прачников. У этих из защиты легкие кожаные куртки и шерстяные кафтаны, почти бесполезный отстрел и в рукопашный. Но им и незачем. У них другая задача – разбить щиты и внести сумятицу в первые ряды противника перед основным ударом. А позади – многочисленные стрелки с большими дальнобойными луками. У персов тоже были луки. И копья были. Но их луки, особенно у ополчения, были слабее. А наконечники копий помнили еще времена предков, пришедших сюда полтора столетия назад с бронзовым оружием. И строя у персов не было. Были отдельные племенные, родовые и общинные отряды, не знающие дисциплины, возглавляемые каждый своим вождем или князем, которые не всегда могли договориться между собой. Тарж, верхом на дородном жеребце, оглянулся посмотреть, кто так не верит в удачу. «От тебя ли я это слышу, Вариграш?» Тысяцкий, командовавший лучшей частью всадников Куруша, не спеша подъехал к любимцу царя. Его личная сотня, как и еще три, укрытые за холмом, ждали, когда предводитель сочтет нужным послать их в атаку. «А тебе, как погляжу, лишь бы подраться, чем бы это ни кончилось». «А я знаю, чем кончится. Либо мы победим, либо...» «Умрем», — договорил за него старый воин. «Выбор невелик». Тарж беспечно засмеялся, как может смеяться только бесшабашный 23-летний баловень судьбы, невероятным образом превратившийся из разбойника в телохранителя и одного из самых доверенных людей — царя. «Мост ждет, и по нему сегодня пройдут тысячи». «Послушай, Тарж, с некоторой досадой, что приходится уговаривать юнца, — сказал Вариграш, — я знаю тебя, и потому прошу, без моего приказа не рыпайся, главный здесь я». Юноша вздохнул. Как бы не любил его царь, но поставить его над 400 всадников, от которых, быть может, зависел исход битвы, Куруш не рискнул. Парень, слишком нетерпеливый и охочий до драки, совсем не подходил для командования засадой. А Вариграш самое то. Спокойный, хитрый, осторожный. Ударит, когда нужно. И вот тогда-то Таршу не будет равных. Его два полных колчана отправят на ту сторону ни одного врага. В сотне Вариграша было несколько воинов, способных стрелять на скаку, выпустив из рук поводья и управляя конем ногами. Но сравниться с любимцем Куруша не мог никто. Во всем войске царя. «Началось!» — с каким-то радостным упоением произнес Тарж, кивнув в сторону пришедшего в движение медийского войска. «Ждем!» — с нажимом сказал Вариграш. Плотная линия щитов стронулась с места. Шаг. Другой. Непринужденно, словно и не было перед ней противника, извиваясь волной, уверенной в себе, она плавно стекла с холма. Прачники, отработав по несколько камней, поспешили укрыться за ней, потеряв 2 дюжины в перестрелке. Персы, засев на вершине противоположного холма, ждали. Их стрелы оказались удачливее камней медиан. Окрыленные таким началом, они принялись без особого смысла закидывать стрелами тяжелую пехоту. Но когда следовавшие за ней лучники взялись за дело, все изменилось. Не успевшие прикрыться щитами воины Куруша падали один за другим. Тем временем медяне, спустившись вниз, стали взбираться по склону, выставив вперед копья. 100 шагов. 50. 30. Лучники перестали стрелять, боясь задеть своих. Стоявший в центре вместе с воинами Куру что-то крикнул, и с полсотни дротиков с тяжелыми бронзовыми наконечниками вонзили в щиты, пробив кожу обшивки и увязая в плетеной основе. Урон они не причинили, зато сделали щиты неудобными, а потому бесполезными. Персы заорали и бросились на врага. Большинство тех, кто бежал первыми, были заколоты. Кованые железные наконечники без особого труда пробивали меховые куртки. Но за ними набегали другие. Им удалось продавить центр медиан, смять их и пустить в ход дедовские палец и чеканы, перед которыми пасовали толстые кирасы медиан. «Так и будем стоять!» Вариграш не обратил внимания на слова Тарша, в нетерпении горячившего коня, продолжая наблюдать за ходом битвы. Несмотря на провал в центре, правый фланг медиан наступал, оттесняя персов, грозя зайти в тыл войска Куруша. «Чего мы ждем?» — начинал злиться юноша. «Ничего, а кого?» — сохраняя спокойствие, ответил старый воин. «Их». Он указал на начинавших выдвигаться всадников, готовящихся нанести удар подступающим персам. Тарш тоже увидел. «Что будем делать?» Теперь и ему, еще ни разу не участвовавшему в большом сражении, стало понятно, чего ждал Вариграш и чем грозил маневр медиан. «Возьми сотнику Рима, обойди между холмов и ударим в бок. Встретить тебя им будет неудобно. Их больше, но у тебя будет преимущество. А ты? Неужели ты думаешь, что на этом все закончится?» Внезапно потерял терпение Вариграш. «Почему ты все еще здесь? Я думал, кто-то спешит в драку. Мост ждет!» Поторапливая, повторил он слова юноши. «И постарайся зайти в тыл пехоте!» Последнее он крикнул уже в спину, слетавшего вниз к стоящим в ожидании воинам Тарша. 200 всадников выскочили из-за холма в тот момент, когда посланная Арбаку конница уже почти сблизилась с противником. Медяне успели заметить их, но было поздно. Развернуться и встретить в лоб атакующих они не успевали. Лучшие воины Куруша врезались в них, предварительно швырнув дротики. С полсотни коней сразу остались без седаков. Еще сотня была сброшена на землю, когда лавина персов ворвалась в восстановившихся и сгрудившихся наездников. Заработали палицы, мечи, топоры. Тарш в рукопашную не полез. Он успел выпустить во время атаки лишь 3 стрелы, и оба его колчана были практически полными. С еще дюжиной таких же, как и он, конных стрелков, принялся метать стрелы в спины, продолжавшей напирать пехоте, не подозревавшей, что творится сзади. Когда с угрозой обхода было покончено, оказалось, что персам это стоило больше половины лошадей и почти 500 всадников. А тут еще и пехота медиан заподозрила неладное. Часть их развернула в сторону непонятно откуда взявшейся угрозы. Раздумывать было некогда. Даже лишившись трети воинов, медиане продолжали теснить левый фланг персов. «Туда!» — хлестнув плеткой по крупу коня, заорал Таш, увлекая за собой оставшихся верхом. Им едва хватило места для разгона. Молодой сотник, мчавшийся первым, напоследок подстегнул коня и направил его в приготовившийся к отражению строй. 2 воинов, в страхе быть снесенными летящим на них животным, шарахнули в сторону, но кто-то из их соседей успел ткнуть копьем в грудь жеребца. «Прости, брат», — мысленно попрощался с конем Тарш, спрыгивая на землю и выхватывая из-за пояса чекан. Рядом упал медянин, сраженный стрелой, и еще один. Третий попробовал ударить копьем, но в тесноте получился лишь слабый тычок. Тарш с легкостью отвел его левой рукой и сам нанес удар. 4-гранный клюв без труда пробил и войлочный шлем, и череп. Воин умер мгновенно. Юноша дернул рукоять на себя, высвобождая оружие, одновременно выхватывая кинжал, и ткнул им под подбородок медянина, обнажившего саблю. Отбросив древко, ставшее неудобным в давке, которая началась, когда несколько всадников следом за Таршем ворвались в брешь в строю. 5 коней моментально раскидали пеших. Наездники и не думали укротить их. Животные, обезумев от запаха крови и криков раненых, метали среди людей, молотя копытами и топча упавших. Кто-то из медян умудрился таки достать одного из всадников, и тот, хватаясь за кровавленное лицо, упал на землю. Его конь, лишившись хозяина, вопреки инстинкту, требовавшему как можно быстрее удалиться подальше от этого безумия, бросился на укрывшихся за щитами людей и попытался пробиться сквозь них, пока его грудь и бока не были проткнуты копьями. Тут и подоспели остальные персы. Кто конно, кто пеше, они опрокинули уже потерявший строй медян. Напор был столь силен, что ветераны Увахшатры, ни разу не сталкивавшиеся с легкой конницей, рискнувшей атаковать тяжелую пехоту, даже будучи в большинстве, обратились в бегство. Увидев это, персы, что отступали вверх по склону, поняли, что переменчивая удача перешла на их сторону. Они не только остановились, но и с удвоенной энергией принялись рубить и колоть, заставив неприятеля последовать за своими товарищами. Лишь немногие продолжили сражаться и были убиты. Таш утер забрызганный чужой кровью лоб и посмотрел туда, где бился с основными силами его господин. Радость от успеха тут же улетучилась. Со склона холма на помощь отступавшим медянам бежали одетые в козлиные шкуры воины. Их было очень много. Это Арбаку, отдав приказ коннице атаковать правый фланг персов, одновременно послал набранных в северном загросе горцев остановить уже праздновавшего победу Куруша. Загнанным когда-то первыми медийскими царями в неприступный город дикарям были обещаны завоеванные земли, и теперь они были готовы умереть за свою новую родину. Тарш бежал, как никогда в жизни не бегал. Он спешил туда, где сейчас решалась судьба битвы и самой Персии. Его воины и воины Курима, потерявшие почти всех коней и треть бойцов, бросились следом за молодым сотником, едва поспевая за ним. Тарш подхватил оброненный кем-то круглый щит, прикрывшись им, влетел в свалку. Чье-то копье чиркнуло по штанине, распорол ее и достало бедро. Неглубоко. Он не ответил. Другой враг замахнулся саблей. Тарш был быстрее. Острие чекана воткнулось в грудь медянина и увязло. Вытащить его времени не достало, и он пустил в ход кинжал. Во всеобщей давке кинжал оказался самым эффективным оружием. Подсесть, полоснуть по ляжке, принять нанесенный почти без замаха и оттого слабый удар меча на щит. Короткий тычок горла и дальше, расшвыривая стоявших на пути, практически не отвечая на удары, пробиться туда, где сражался его господин. Сразу два копья ударило в щит царя. Одно угодило в бронзовый умбон и отскочило, зато другое, пробив насквозь, рассекло предплечье. Третье принял на свой щит телохранитель, заодно отрубив руку нападающего, и рухнул с раскроенным черепом. Огромный, словно медведь-варвар, оскалив в ярости гнилые зубы, вновь замахнулся тяжелым деревянным молотом. Царь инстинктивно поднял руку с зажатым в ней акинаком. Бессмысленно. Такой силы удар не отразить, не парировать невозможно. А увернуться некуда. Куруш понял. Смерть. Что-то похожее на крупную кошку выпрыгнуло слева, сбив здоровяка с ног. Два взмаха, и дикарь забился в агонии. Рыча, подобно барсу, Тарш прыгнул на варваров, заставив их отшатнуться. Один из них замешкался, и кинжал сотника навсегда застрял в его глазнице. Пространство перед царем мгновенно освободилось. Тарш поднял обломок копья и прикрыл собой Куруша. Еще несколько персов заняли место подле него, приготовясь к обороне. Но атаки не последовало. Вместо этого дикари и пехоты медян сначала подались назад, а затем и вовсе бросились бежать. Им вдогонку полетели дротики. Две сотни вариграша подоспели вовремя. Но персам все равно пришлось отступить. Они устали, а Арбак уже выстраивал новую линию пехоты и лучников, желая добить противника любой ценой. Его сотники приводили в порядок ретировавшихся с поля боя воинов. Гнусаво завыл рог, возвещая о начале новой атаки. «А все-таки я мудрый царь», — кривясь от боли в левой руке, попытался изобразить улыбку Куруш. «И знаешь почему?» «Знаю, господин», — нахально усмехаясь, ответил юноша, перетягивая ему раненую руку сорванным с трупа поясом. «Удави меня тогда, Маспи, кто бы спас тебя сегодня?» «Ты прав, мой мальчик, один к трем», — царь похлопал Тарша по щеке. Но, похоже, это ненадолго. Медяне стронулись с места. Как и в первый раз, они уверенно спускались со склона. Внезапно к царю протиснулся запыхавшийся воин. «Государь, Кермании ушли». Он произнес это довольно тихо, но ближние Куруша услышали. Все обернулись. Не менее 500 всадников уходило на восток. Левое крыло войска персов сразу лишилось трети воинов. «Надо отступать, государь», — сказал подошедший Вариграш. Он тоже видел предательство союзников. Его 200 всадников, отогнав горцев, тут же вернулись под защиту пеших. «Мы еще можем уйти в Пасаргады. Они нас не догонят». «Куда уходить?» — еле сдерживая ярость, произнес Куруш. «Здесь земли Марафиев, за ним Маспиев. Если мы отступим, кто поручится, что они не перейдут на сторону Вахшатры? Если это случится, то нам и в Пасаргадах делать нечего. Я не уйду». «Тогда нам остается надеяться на чудо». И словно услышав слова Вариграша, со стороны медян вновь прозвучал рог. Но тон его уже был иным, визжащим и до нельзя противным. Строй тяжелой пехоты остановился. Их ряды расступились, из них выехал всадник в позолоченном шлеме и в блестящей бронзовой кирасе с золотым изображением человека-птицы, символизирующим Ахура Мазду на груди. «Мой господин, царь царей, великий Вахшатра, не желая больше проливать кровь, предлагает тебе, царь Аншан и Персиды Куруш, заключить мир». Арбаку был один. Куруш вместе с старшим. Они встретились в низине посреди тел павших медян и персов, и договориться им пришлось под стоны умирающих. «И что хочет твой господин?» «Вы будете платить дань». Твердо, уверенный, что персидский царь в безвыходном положении, сказал первый полководец Мидии. «Она будет умеренной. Нас больше, а твои воины уходят». Для пущей убедительности прибавил переговорщик. Арбаку умолчал, что смертельно больной Вахшатра торопился вернуться на север. Там, воспользовавшись его занятостью на юге, в очередной раз подняли мятеж неугомонные парфяне. Эту новость принес ему гонец из Экбатан в самый разгар битвы, и царь царей перед смертью очень хотел наказать непокорных. Здесь он и так потерял слишком много так необходимых ему на севере воинов. И Куруш согласился. Дань действительно оказалась необременительной, но главное, на земли Элама у Вахшатра не претендовал. Более того, персы становились союзниками Мидии. Славная была битва. Глядя, когда же не сложив каменных погостов для погибших, медийское войско поспешно уходило на север, с горечью сказал Куруш. «Что ж такого случилось, что они не стали нас добивать?» «Что бы там ни было, это спасло нам жизнь», — в свойственной ему манере ответил Вариграш, довольный, что все окончилось полюбовно. «Я, когда увидел, что они готовят новую атаку, грешным делом подумал, все, конец». «Ты, кажется, даже хотел уйти», — с легким укором заметил Куруш. «Живой шакал лучше мертвого леопарда, государь», — с тенью обиды ответил сотник. «Ты тоже так считаешь?» Царь обернулся к Таршу. Юноша пригладил короткую бородку и ухмыльнулся. «О выжившем шакале никто песни не сложит». Вариграш бросил на него недовольный взгляд, но смолчал. Зато все окружение царя одобрительно зашумело. Слова юноши пришлись им по душе. «Тогда сложи песню о мертвом барсе», — выкрикнул кто-то. «Непременно», — заверил его первый певец Персии. «Обязательно сложу. И о сегодняшней битве тоже». «Что дальше, государь?» Похоже, в отличие от остальных, Вариграш, настроенный не столь поэтично, был единственным, кого заинтересовал этот вопрос. «Упокоим павших, после идем на восток. Я намерен одарить своих воинов». Глаза Куруша нехорошо блеснули. «А награды им послужит возможность разграбить селение Кермании. Надо же наказать этих изменников». И он повысил голос, чтобы слышало все войско. «Согласны?» Ответом послужил дружный рев. Воины еще не успев остыть от сражения, сочли справедливым предложение царя. Предательство требовало возмездия. «А ты что ж?» Куруш посмотрел на своего телохранителя, в третий раз спасшего ему жизнь, и обнаружил, что тот остался равнодушен к этой затее. Таш был уже далеко отсюда. Его занимали другие мысли. Он придумывал слова для новой песни. «Прости, что?» — переспросил поэт, возвращаясь в действительность и вновь становясь воином. «Я задал вопрос. Ты со мной?» Юноша с удивлением посмотрел на своего господина. «Ты спрашиваешь?» «Конечно, да!» И, наклоняясь к самому уху повелителя, прошептал. «Должен же кто-то отложить твое путешествие через Чинвар!» Стемнело. Лагерь замер. Кое-где, правда, еще сидели возле палаток воины, добивая скудный ужин, но и они один за другим отправлялись на покой. Даже опытному наезднику целый день провести верхом утомительно. Что уж говорить о тяжелой пехоте, таскавшей на себе доспехи и щиты. Так что никто не осудил царевну за пару лишних часов отдыха. Не спали только немногочисленные дозорные, выставленные по краям стоянки. По лагерю никто не бродил. Лишь изредка кто-нибудь выскакивал справить нужду. Маштука колотила. И виной тому был не холод, хотя и было немного прохладно. Боязливо озираясь, он быстрыми перебежками двигался от палатки к палатке. Когда, добравшись до шатра царевны, он обнаружил по еле заметному проблеску лампы разрез в стене, его ноги стали совсем ватными. Он протиснулся внутрь, сразу очутившись в объятиях женщины. «Тише, любимый!» — зашептала Мандана, которая трясло не меньше юного любовника. Страстно целуя, она тянула его в глубину шатра, где находилась сооруженная из нескольких ковров походная ложа принцессы. Не давая ему опомниться, женщина прокинула юношу на себя. Похотливые трясущиеся руки тут же принялись шарить по ее телу, задирая подол длинной ночной рубахи. Мандана протянула руку к краю кровати. «Зачем тебе это нужно?» — спросил Назир, когда Романи скрылся из виду. «Не задавай лишних вопросов, если, конечно, хочешь прожить долгую и спокойную жизнь», — с какой-то таинственной улыбкой ответила Мандана. «Воины редко умирают в своей постели. Но если ты просишь, госпожа, я покажу». Он подозвал к себе Муштуни и вынул из висевших справа ножен кинжал. «Если ударить сюда...» — телохранитель приставил острие к животу напарника. «Будет много шума. Если сделать так...» Он сделал вид, что перерезает ему горло. «Будет много крови». «А что, если противник опрокинет меня на землю?» «Тогда...» Повернувшись лицом к царевне, Назир вложил кинжал в ее ладонь. «Бей сюда!» Он развернул ее руку под нужным углом. «Он умрет мгновенно». Маштук вздрогнул. На его лице отобразилось непонимание и боль. Он уронил слюну на грудь женщины и упал на нее. Мандана еще дважды ударила. В этом было что-то истеричное, но она быстро взяла себя в руки. С трудом сбросила мертвое тело, сразу ставшее очень тяжелым. Глянула на служанку. Кирам, с самого начала сидевший в углу и знавший, что должно произойти, со страхом смотрела на хозяйку. Мандана сунула под ковры свой кинжал и вытащила оружие юноши, не забыв обмазать его кровью. Загасила фитиль. Рванула на груди рубаху. «Теперь визжи!» Уговаривать Кирам не пришлось. Достаточно было убрать руку от рта, как крик ужаса сам вырвался, оглушая и Мандану, и ее стражи у входа. Через мгновение тяжелый полог откинулся, и два воина ворвались внутрь. В руке одного горел факел. Увидев трясущуюся царевну в разорванной окровавленной рубахе с кинжалом, стоящую над телом убитого юноши, один из них тут же выскочил наружу и, что есть мочи, заорал. «Тревога! На царевну напали!» Второй, вынув меч, подошел к продолжавшей глядеть на мертвое тело женщине, на всякий случай направив острие на труп. «Госпожа, ты в порядке?» Мандана не ответила. Лишь выронил кинжал. «Госпожа!» — повторил стражник. «Это же...» Трясущимся пальцем она указала на тело. Это же Маштук, сын Сардарира. Через пару минут весь лагерь толпился возле шатра Манданы. Новость, что сын казначея ночью проник с непонятной целью к царевне, распространилась очень быстро. Одним из первых в шатер ворвался Назир, а с ним и двое других охранников. Он так и застал принцессу, расхристанную, в разорванной рубахе, всю в крови. «Госпожа, ты как?» Назир обернулся на четверых медян, что вошли до них. «Что вылупились?» — рыкнул он и, сдернув с ложа покрывала, укрыл им дрожащую женщину. «Пошли вон!» Воины молча повиновались. На выходе они столкнулись с сухим, низеньким человеком, пытающимся войти. «Пропустите! Пропустите меня!» В шатер протиснулся Сардарир. «Нет! Мальчик мой! Нет!» Несчастный отец, сразу превратившись в старика, уставился на мертвое тело сына. Его колени сами подогнулись, и он опустился рядом, боясь прикоснуться, надеясь, что это сон или глупая шутка. «Маштук!» — закричал он надсадно, роняя голову на еще теплый труп. «Дай ты уж, Маштуни, уберите его отсюда!» — приказал Назир, на всякий случай прикрыв с собой царевну. Телохранители подхватили казначея под мышки и поволокли к выходу. «Это ты!» — заорал обезумевший отец. «Все ты! Ты убила моего мальчика!» Еще какое-то время были слышны его вопли. «Все хорошо!» — попробовал успокоить хозяйку перс, но, взглянув на нее, понял, что она в этом не нуждается. «Я убил его!» Ее еще потряхивал, но голос был спокоен. «Я свою часть дела сделала. Теперь ваш черед». «Что мы должны сделать, госпожа?» «Шепни кому-нибудь, что это отец подослал сына убить меня. Шепни по секрету, что я хотела проверить таблички с подсчетами». «Что-нибудь еще, госпожа?» «Прекрати меня называть госпожа всякий раз, когда обращаешься ко мне. Раздражает. Достаточно одного раза». «Это все?» Назир позволил себе улыбнуться. «Нет. Мандана окончательно пришла в себя. Завтра же утром ты спешно уезжаешь в Экбатаны. Найди Кассиса. Узнай, удалось ли ему найти землю, как хотел Тарш. Надо же где-то спрятать золото моего сына». Последняя треть дороги, ведущей в Сузы, столицу Илама, оказалась вдвое дольше предыдущего пути. Петляя в горах от перевала к перевалу, она совершенно не подходила для торгового сношения с югом. Персы не особо заботились о ней, считая, что раз дорога построена, то будет существовать вечно. А эламиты нарочно не восстанавливали поврежденные участки, справедливо опасаясь набегов со стороны беспокойных соседей, 50 лет назад оттяпавших изрядный кусок исконных земель древнего государства. Еще задолго до того, как общие предки медян и персов покинули Великую Степь, здесь вовсю процветала цивилизация со своим языком, культурой и письменностью, и по древности вполне могла состязаться с самим Вавилоном. На своих соседей-персов эламиты смотрели как на дикарей, гнушаясь даже торговать с ними, и караваны из Сус бывали в Персиде крайне редко, и то не иначе, как с намерением выведать настроения и замыслы варваров. Тарш торопился. Сознание того, что ребенок, порученный его заботам, находится у чужих людей, тревожило. Таиспис – муж ненадежный, но жадный, что в сложившихся обстоятельствах можно воспринимать как добродетель. Желая получить обещанное серебро, он вряд ли станет распространяться о появлении на его земле странного путника с младенцем. Что до старухи, то здесь Тарш мог быть совсем спокоен. Хитрая лиса – в случае чего будет врать столь убедительно, что ей поверит. А Кидара? Кидару придется с собой забрать. Он обещал. И не абы кем, а наложницей. Ханамна прямо на это намекала. Не то чтобы для Тарша было этой проблемой, особенно теперь, когда его вольной разгульной жизни пришел конец, и женщина ему понадобится. Но Мандана... Как он объяснит ей наличие у него наложницы? Соврать? Так она не поверит. Да и не желает он врать. Она замужем, у него другая. В придачу удручало поселившееся в душе отвращение к Камбизу за его равнодушие к сыну, ради которого Таш рисковал жизнью. А еще, и в этом он никак не мог себе признаться, ревность. В общем, не весело. «Господин!» Молодой голос вывел его из раздумий. «Господин, там впереди такие высокие стены, а за ними дома, вроде как у греков в Пасаргадах, только больше, намного больше. Я такого еще не видел». Лицо разведчика, высунув вперед, с едва пробивающимся на подбородке и носом пушком, выражало восторг, граничивший с испугом. Недавно взятый с какой-то общины в качестве военного налога парень еще нигде, кроме родной деревни, и не был. Увиденный в лагере персов уже было для него необычным, что уж говорить о сузах. «Это называется городом, приятель», — разъяснил Тарш. «Ты, небось, и не видал ничего подобного». Гордал сам подбирал воинов для сопровождения, по возможности подыскивая тех, кто не знал Тарша лично. Но такими могли быть только совсем недавно принятые в войско комбиза деревенские парни, молодые и неопытные. «Не болтать, в дороге знакомств не заводить», — самым строгим видом внушал молодняку Гордал. «Того, кого вы охраняете, слушаться беспрекословно. Обращаться к нему не иначе, как господин. Когда он вас отпустит, немедленно возвращайтесь. По приезду советую все забыть. И упаси вас, Ахура, хоть словом обмолвиться с караванщиками. Понятно?» 22 крепких парня с почтением внимали низенькому толстяку, по слухам столь могущественному, что сам царь слушался его. Несмотря на то, что с ними говорил раб, их разбирало чувство гордости. Ведь им доверили поручение, от которого многое зависело. Что именно, они не знали, но, судя по таинственности, что-то очень важное. Молодой воин кивнул, но от разъяснений понятнее ему не стало. Но раз господин не обеспокоился, то и им опасаться нечего. Город так город. Тарш остановился и, приложив два пальца ко рту, коротко свистнул, подзывая весь отряд. «Вот что, парни, перед нами сузы. По сторонам не глазеть, рты глупо не разевать. Ведите себя так, словно вы здесь не в первый раз. В самом городе нам особо делать нечего. Купим удобную повозку и в путь. Если что, мы едем в Вавилон». В воротах, признав в них персов, стражники, помимо того, что затребовали завышенную, как предположил Тарш, плату за въезд, велели снять тетивы с луков, привязать ремнями рукояти мечей к ножнам и зачехлить наконечники копий, продав специальные кожаные мешочки. Путешественники не спорили, не желая привлекать к себе излишнее внимание. «А не подскажешь ли, приятель?» Расплатившись за всех, поинтересовался Тарш у одного из привратников. «Где купить хорошую повозку, небольшую, но удобную? И где можно поговорить с местными купцами?» «Не больно ты похож на купца», с усмешкой, впрочем, добродушный, подметил стражник и подмигнул напарнику. Он содрал с приезжих столько, сколько и за поллуны не собирал. А поскольку это были персы, то посчитал, что по-своему отомстил по саргадам за потерю Аншана. «Да хочу послушать местные новости. Тогда тебе на центральный рынок. Там и колеса купишь, и сплетни свежие разузнаешь. Только вот что я тебе скажу». Он без стеснения разделил полученные старшим медики, тянущие на полновесную серебряную монету, и передал половину приятелю. «Если ты подсыл какой, будут неприятности». «С чего ты решил, что я подсыл?» «Так ты ж перс». «Ошибаешься, дружище. Я скиф. Еду в Вавилон». «Да мне все равно», — пожал плечами стражник, с довольным видом убирая монеты за пазуху. «Я предупредил». «Ну и на том спасибо», — поблагодарил Тарш. Несмотря на предупреждение, парни вовсю таращились по сторонам. Да и сам Тарш любопытно осмотрел город по дороге на базар. А посмотреть было на что. Невзирая на неоднократные нашествия, приводившие к полному разрушению, сузы неизменно восстанавливались. На месте развалин прежних зиккуратов возводились новые, еще выше и богаче. Дома богатеев вполне могли соперничать по стоимости с дворцом Камбиза, при этом выглядели куда изящнее, а сады при них высажены с особым изыском. Оттого-то Тарш и отнесся со снисхождением к раскрытым ртам спутников, обеспокоившись лишь раз, когда уже на подходе к рынку их обступилось десяток девиц. Одежда и манеры прелестниц не вызывала сомнений в их профессии. От ярко раскрашенных лиц и мало что скрывавших нарядов и увидавшего виды Тарша возникло желание. Но он с изумлением обнаружил, что его сопровождающим это не понравилось. Даже когда некоторые из девиц распахивали накидки, демонстрируя груди. Парням наверняка очень хотелось посмотреть на женские прелести, но они, воспитанные в строгих общинных нравах, отворачивались, считая такое поведение недостойным. Тарж даже позавидовал такой стойкости молодежи. «Что слышно нового?» — спросил Тарж, расплатившись за прекрасную, легкую повозку, скрытым, пропитанным мастикой верхом. Он полагал, что, купив ее, почти не торгуясь, может рассчитывать услышать свежие новости, хотя его они мало волновали. Он сам желал ими поделиться. «Тебе здешние или в путь?» Деловито поинтересовался продавец, разглядывая незнакомца. «Местные, я тебе и бесплатно расскажу». «Так мне местные и нужные». Для вида обрадовался посетитель рынка. «Что слыхать о внуке Иштумегу?» «Внуке Иштумегу?» Заинтересовавшись, переспросил торговец. «А что с ним не так?» «Как что?» «Так ведь он пропал где-то здесь». «Неужели не слышал?» «Говорят, украли его». «Тише, тише!» Замахал на него руками продавец, смекнув, что может стать единственным обладателем ценной информации. «Тише! Рассказывай!» «Да чего рассказывать?» Переходя на шепот, продолжил покупатель. «Украли сынка его дочери, как там ее, Манданы. Украли, значит, да вывезли к вам. Прячут где-то поблизости с сузами». «Врешь!» «Да чтоб меня поглотил Нижний мир!» Вспомнив слова Ханамны, побожился Тарж. «Иштумегу хотел было войну объявить, да только побоялся, что тогда внука точно не вернут». «А украл-то кто?» «Да перс какой-то». «Зачем?» — допытывался торговец. «А я почем знаю. Может, выкуп хочет. Может, еще чего. Мало ли». Продавец на мгновение задумался и, выудив из-под халата часть денег, полученных за повозку, настырно всучил их Таршу. «Вот, дорогой, возьми. Только заклинаю тебя, богиня Икштар, не рассказывай никому. Не надо». Солнце уже катилось к закату, когда маленькая аккуратная повозка, спряженная в нее пегой лошадкой, остановилась по знаку Одноглазого. Следом за ней остановился и весь отряд. «Вы четверо». Он указал, кто именно. «Останетесь здесь. Мы скоро будем». Спешившись, предводитель приказал остальным последовать его примеру и направился вверх по склону. Вопреки желанию как можно быстрее увидеть малыша, Тарж отчего-то боялся этой встречи и оттягивал ее, делая вид, что заботится о конях, способных разбить ноги о камни. Где-то внутри непонятно чего ныло и болело, но это была неизведанная ранее приятная томительная боль. Спустя час он увидел палатку хозяина и копошащуюся рядом с ней Ханамну. Старуха, согнувшись, ковырялась в грядках. В шагах в 30 позади нее, сердито размахивая руками, загонял в загон небольшую отару овец Таиспис. Тарж поискал глазами Кидару. Не найдя ее, решил, что молодая женщина внутри. «Наверное, кормит». С какой-то теплотой подумалось ему. Ханамна выпрямилась, постарчески приложив руку к пояснице. Оглянулась, потягиваясь. Приставив ладонь к бровям, настороженно посмотрела в его сторону. Что-то прокричала сыну. Тот сполошенно засуетился, продолжив загонять животных, для скорости подгоняя их пинками. Через пару минут он подошел к матери. «Стойте здесь», — приказал Тарж спутникам и пошел дальше один. «Никак вернулся», — с облегчением выдохнули хозяева, признав гостя. «Здравствуй, добрая женщина!» Поклонился гость Ханамне так низко, словно та была знатных кровей. «И тебе, добрый хозяин!» Он сдержанно кивнул Таиспису. «Светлого огня и чистой воды в ваш дом!» «Да будет добра к тебе, Иштар!» Проскрипела в ответ старуха. «Как здоровье моего сына!» В горле Тарша внезапно образовался ком. «Да что ему будет?» Прокаркала Ханамна, усмехаясь. «Жрет и спит. А еще гадит. Отродясь, не видала, что младенец только гадил». «Так ведь, наверное, кормите хорошо», — засмеялся Тарж, с сыновним почтением обнимая женщину. «Привез, привез», — успокоил он Таисписа, прочитав в его глазах немой вопрос. Он махнул рукой, и от отряда отделился воин, предварительно поковырявшись в походной суме, перекинутой через спину вьючной лошади. «А ведь я знала, что ты непрост», — оскалив в усмешке беззубый рот, усмехнулась Ханамна. «Ишь, целое войско привел сына забирать». «Здесь гораздо больше, чем я обещал», — сказал Таж, когда подошедший воин передал по его приказу мешочек с серебром хозяину. «Хватит и на коня, и на пару-тройку рабов, и на жизнь еще останется, безбедную». «А как насчет остального?» — понизив голос, с напряжением спросила старуха. «Ты разве забыла? Я обещал». Одноглазый мужчина кивнул на палатку. «Они там? Где же им быть? Жрут!» Тарж подошел к палатке и откинул полог. В тусклом свете чадящей масляной лампы он увидел сидящего в углу Кидару. Как и сказала Ханамна, к ее груди присосался ребенок. Кто это был, Тарж не понял. В детях он разбирался плохо. Второй младенец лежал рядом, туго спеленутый, и спал. Женщина даже не сделала движения прикрыть грудь. Она слышала весь разговор и знала. Перед ней ее господин, которому отныне будет всецело принадлежать. Девушка робко подняла глаза на мужчину. Тарж мягко улыбнулся и со всей нежностью, на какой был способен, сказал: «Собирайся, родная, мы едем домой». Конец первой книги.